Иосифу приснился сон, что он вязал вместе с братьями на поле снопы, и снопы братьев поклонились снопу Иосифа. Другой раз он увидел во сне, что солнце, луна и 11 звезд поклонились ему. Из этих снов следовало, что и отец, и мать, и братья будут поклоняться Иосифу. Узнав об этих снах, братья решили убить Иосифа. Однажды Иаков послал Иосифа проведать братьев, кочевавших со стадами вдали от дома. Когда Иосиф добрался до братьев, они сорвали с него одежду и бросили его в высохший колодец. Но в это время мимо проходил караван купцов, направлявшихся в Египет. Братья продали купцам Иосифа за 20 серебряников. А его одежду омочили в крови козленка и, вернувшись домой, показали отцу и рассказали, что его любимого сына растерзали хищные звери. В Египте купцы продали Иосифа начальнику телохранителей фараона. Со временем начальник телохранителей сделал его управляющим своего дома. Жена начальника влюбилась в Иосифа и хотела соблазнить прекрасного юношу, а когда он отказался стать ее любовником, оклеветала его перед своим мужем. Иосифа бросили в тюрьму. В это же время в тюрьме оказался виночерпий фараона. Иосиф разгадал его сон и предсказал, что, согласно этому сну, виночерпия снова вернут ко двору фараона. Предсказание Иосифа сбылось. Однажды фараону приснилось, что 7 тощих коров пожрали 7 тучных коров. Никто из толкователей снов и жрецов не смог объяснить этот сон. Виночерпий посоветовал фараону обратиться к Иосифу. Иосиф объяснил фараону, что Египет ожидают 7 урожайных лет, за которыми последуют 7 неурожайных. Фараон назначил Иосифа управителем всего Египта. Иосиф приказал в течение 7 плодородных лет собирать у египтян 5-ю часть урожая в зернохранилище фараона. А когда настали 7 неурожайных лет, Иосиф стал продавать голодающим хлеб. Сначала он продавал его за серебро и золото, а когда у всех закончилось серебро и золото, за лошадей, волов и другой домашний скот, потом за землю, а потом купил в рабство и всех крестьян. Так весь Египет и его жители стали собственностью фараона. В это время голод начался и в Ханаанской земле, где жил отец Иосифа со своей семьей. Иаков отправил братьев Иосифа в Египет за хлебом. Когда братья прибыли к Иосифу, он несколько раз испытал их и, убедившись, что они раскаялись в том, что когда-то сделали с Иосифом, открылся им и простил их. С разрешения фараона Иосиф переселил своих родичей вместе с отцом Иаковом в Египет, чтобы они смогли пережить голодные годы. Согласно библейскому преданию, Иосиф умер, прожив 110 лет. Он предчувствовал, что евреи не останутся в Египте навсегда, и поэтому завещал, чтобы его похоронили на родине. Когда евреи ушли из Египта, они перенесли его останки в Ханаанскую землю и похоронили его в Сихеме. После смерти Иосифа евреи еще долгое время жили в Египте. Постепенно их положение ухудшалось. Евреев, как пришельцев из другой страны, облагали большими налогами и заставляли работать на тяжелых работах. Они оказались на положении рабов. Чтобы евреи не восстали, фараон приказал убивать всех еврейских мальчиков. Когда в еврейской семье Амрама и Яхаведы родился сын, мать, чтобы спасти своего ребенка от смерти, положила его в корзину из тростника и оставила на берегу Нила недалеко от того места, где обычно умывалась дочь фараона. Дочь фараона вышла к реке и услышала плач младенца. Она взяла его и дала ему имя Моисей, что значит «спасенный из воды». Старшая сестра Моисея, Мариам, следила за всем, что произошло. Она имела доступ к дочери фараона и посоветовала ей отдать найденного младенца на воспитание в свою семью. Так Моисей вырос в своей семье под видом воспитанника дочери фараона. Взрослым юношей он вернулся ко двору фараона и со временем стал командующим египетскими войсками. Однажды он увидел, как египтянин за что-то избивал еврея. Моисей вступился за соплеменника и убил египтянина. Боясь наказания за это убийство, Моисей бежал в пустыню. Там ему было видение. Терновый куст загорелся ярким пламенем, и голос Бога Яхве из средины куста повелел Моисею вывести евреев из Египта в землю обетованную, то есть в землю, обещанную им Богом Яхве. Моисей вместе со своим братом Аароном явился к фараону и стал просить его отпустить евреев из Египта. Сначала фараон отказал ему, и только когда Бог Яхве поразил Египет страшными египетскими казнями, голодом, мором, избиением младенцев, фараон отпустил евреев. Когда Моисей увел своих соплеменников из Египта, фараон собрал войско и бросился догонять беглецов. Евреи уже были у Красного моря. Моисей своим жезлом разделил море, и евреи по его дну, как по суше, перешли на другой берег. Следом за ними воды моря сомкнулись и покрыли войска фараона. 40 лет вел Моисей свой народ через пустыню в землю обетованную. Когда случался голод, с неба падала манна, крупа, питаясь которой евреи продолжали свой путь. У горы Синай они остановились. На этой горе Моисею опять было видение. Бог Яхве дал ему 10 заповедей. Эти заповеди стали главным законом евреев. Они гласят: «Веруй в Бога, почитай отца и мать, не воруй, не убивай, не лги». Моисей высек заповеди на 2 каменных плитах, скрижалях. Потом Моисей написал 5 книжей, 5 первых книг Ветхого Завета Библии. Евреи не сразу приняли новые законы и новую веру. Они продолжали поклоняться золотому тельцу, египетскому богу Апису, он имел вид быка, тельца. Моисей, узнав об этом, в гневе разбил скрижали с заповедями, 3000 вероотступников по его приказу были казнены. За 40 лет странствий умерли все, кто бежал из Египта. Новое поколение, рожденное уже не рабами, а свободными, должно было войти в землю обетованную. Самого Моисея за разные прегрешения и нарушения законов новой веры Бог Яхве лишил возможности дожить до этого дня. Моисей умер, увидев землю обетованную с горы Нева, поднявшись на ее вершину Фазга, недалеко от города Иерихона. Умер Моисей, согласно библейским преданиям, 120 лет от роду. Своим преемником он оставил Иисуса Навина, сделав его вождем еврейского народа. Место, где похоронен Моисей, неизвестно. Аарон был первым священником у евреев во время их исхода из Египта и старшим братом пророка Моисея. Так как Моисей не умел красиво говорить, Аарон, которого называли «устами Моисея», беседовал вместо него с фараоном и состязался с египетскими жрецами в чудотворстве. Аарон на глазах у фараона превратил свой жезл в змею. Жрецы сделали то же самое, но жезл Аарона поглотил их жезлы. С помощью этого жезла Аарон по приказу Моисея навел на Египет казни египетские. Когда часть соплеменников восстала против того, что Аарон единолично совершал священные обряды, их поглотила разверзшаяся земля. Тогда 12 старейшин еврейских племен оставили на ночь в скинии жезл Аарона и свои жезлы. Утром все увидели, что жезл Аарона расцвел. После этого уже никто больше не претендовал на право первосвященства.